17. Решающий первый допрос через считанные часы после преступления. Кофе и булочки, пока продолжалось опознание искалеченных тел. Где-то рыдали родственники и рвали на себе одежду. Миссис Трелони прошла в прихожую, где на столике лежала ее сумка. Принесла ее, порылась, нахмурилась, продолжая рыться. Вроде бы встревожилась, потом улыбнулась. «Вот он». И она протянула им смарт-ключ. Детективы какое-то время смотрели на него. Ходжес думал, каким ординарным выглядит ключ к столь дорогому автомобилю. Черная пластиковая палочка с набалдашником. С одной стороны набалдашника — логотип Мерседеса, с другой — три большие кнопки. На одной закрытый висячий замок, на второй открытый, третья тревожная. На случай, если грабитель нападет в тот самый момент, когда вы открываете замок. Нажатие кнопки, и автомобиль взвоет, призывая на помощь. «Я понимаю, почему у вас возникли проблемы с поиском ключа». Голос Пита был таким дружелюбным, что казалось, будто он просто поддерживает разговор. «Большинство людей цепляют к ключам брелоки. У моей жены это большая пластмассовая ромашка». И он обаятельно улыбнулся, словно Марин оставалась его женой, и есть свидетели, которые видели, как эта женщина в дорогой одежде доставала из сумки пластмассовую ромашку с прицепленными к ней ключами. «Рада за нее», — ответила миссис Трелони. «Когда я смогу получить автомобиль?» «Это решать не нам, мэм», — ответил Ходжес. Она вздохнула и поправила лиф платья с вырезом лодочкой. Потом они видели этот жест десятки раз, тогда впервые. «Мне, конечно, придется его продать. После случившегося никогда не смогу сесть за руль этого автомобиля. Это так прискорбно. Подумать только, мой...» Поскольку сумочка находилась под рукой, она вновь в ней порылась, достала несколько бумажных салфеток, промокнула глаза. «Это так прискорбно. Я бы хотел, чтобы вы еще раз нам все рассказали», — попросил Пит. Она закатила покрасневшие глаза. «Неужели это действительно необходимо? Я вымоталась. Почти всю ночь провела у постели матери. Она не могла уснуть до 4 утра. Ее мучают такие сильные боли. Мне бы хотелось немного прилечь до прихода миссис Грин. Это сиделка». «На твоем автомобиле только что убили 8 человек, и это при условии, что остальные выживут. А тебе хочется прилечь?» — подумал Ходжес. Позже он не мог точно сказать, когда начал недолюбливать миссис Трелони. Но, возможно, именно в тот момент. Когда люди грустят, одни хочется обнять, похлопать по спине, сказать «все хорошо, хорошо». Других — стукнуть посильнее и крикнуть «Будь мужчиной!» или в случае с миссис Ти «Будь женщиной!» «Мы постараемся закончить побыстрее», — пообещал Пит. Он не сказал ей, что это будет только первый допрос из многих. И к тому времени, когда они с ней закончат, история эта не отпустит ее и во сне. «Что ж, тогда хорошо. Я приехала к маме в четверг вечером, в самом начале 8-го. По ее словам, она приезжала не реже 4 раз в неделю, а в четверг всегда оставалась на ночь. По пути заезжала в Бхай, очень милый вегетарианский ресторан, расположенный в торговом центре Бёрч-Хилл. Брала обед, а потом разогревала в духовке. Хотя мама, конечно, теперь ест мало. Из-за болей. Она сказала детективам, что всегда подгадывала, чтобы прибыть в начале 8-го. В 7 открывались ночные парковки, и большинство мест у тротуаров освобождалось. «Я никогда не паркуюсь параллельно. Просто не умею». «А почему вы не воспользовались гаражом чуть дальше по улице?» — спросил Ходжес. Миссис Трелони посмотрела на него, как на безумца. «Парковка на ночь стоит там $16. У тротуара? Бесплатно?» Пит по-прежнему держал ключ, хотя еще не сказал миссис Трелони, что они забирают его с собой. «Вы заехали в Бёрч-Хилл, заказали обед для себя и матери в...» Он сверился с блокнотом. «В Бхай». «Нет, я заказала заранее. Из дома на Лайлок-Драйв. Они всегда рады моим звонкам. Я их давний и важный клиент. Прошлым вечером я взяла куку сабзи для мамы. Это омлет со шпинатом и кинзой. И гейме для себя. Гейме — это тушеное блюдо из гороха, картофеля и грибов. Никакой нагрузки на желудок». Она поправила вырез. «У меня с подросткового возраста ужасный кислотный рефлюкс. Пришлось учиться с этим жить». «Полагаю, ваш заказ», — начал Ходжес. «И шоле задар на десерт», — добавила она. «Это рисовый пудинг с корицей и шафраном». Она одарила их своей фирменной тревожной улыбкой. С этим трилонизмом они познакомились так же хорошо, как и с одергиванием платья. «Именно благодаря шафрану пудинг приобретает особый вкус. Даже мама всегда ест шоле задр». «Судя по вашему рассказу, все очень вкусно», — кивнул Ходжес. «И заказ к вашему приезду приготовили и уже разложили по коробкам». «Да». «То есть в одну коробку не уместилось?» «Нет, в три». «Их поставили в пакет?» «Нет, я взяла только коробки».